Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Очень рад встрече с вами. И я рад тому, что, знаете, вот есть такая русская пословица, говорят, что лиха беда начала. Знаете, такая пословица есть. То есть у нас начало вот таких общений. Я благодарю Господа за то, что Господь положил на сердце, да, вот. И у нас проводить такие общения. И это первое такое общение, когда вы можете общаться, вместе молиться, да, вместе рассуждать, правда, да, вникать в Слово Божие, побыть на этой природе, на свежем воздухе, ну, иметь вот голубое небо над головой, ну, разве это не счастье? Ну, разве это не благословение? Конечно же, это благословение, правда, да? Это благословение. И Господь все устроил, были трудности. И, можно сказать, трудности серьезные были и в средствах, и в устройстве. Но обратите внимание, как Господь во всем помог. Вы сами-то рады? О, как-то недружно. Вы сами-то рады? Да. Вот теперь я вижу, что вы рады. Слава Господу. И я вместе с вами рад. Знаете, есть такое одно стихотворение. Ну, у меня тема такая, лжеучение. Я буду стараться, конечно, так, чтобы сокращать. Потому что, ну, все мы наставлены правильно. Все мы знаем истину. Но есть некоторые моменты, которые мы должны просто посмотреть. И вникнуть в себя. Посмотреть, может быть, по фактам, которые вокруг нас проходят. Вот, на примеры некоторые мы обратим внимание. Вначале я хотел просто зачитать такое краткое стихотворение. Друзья, оно называется так. Замирает сердце стук, размышление беспокоит. Иисус, а если вдруг в мире жил я не тобою? Может быть, я жизнь свою трачу, чтоб кормить гордыню? Для нее стихи пою в миражах земной пустыни. Помоги, Господь благой, тебе жизнь отдать навечно, чтобы освещать тобой людям путь, сгорая свечкой. Ну, мысль понятная, дорогие, чтобы мы рассуждали о том, чтобы у нас было беспокойство, как мы перед Господом, посвятили ли мы вообще свою жизнь Ему основательно, полностью, или, может быть, мы еще, знаете, так вот, интересуемся этим миром. Вот. Иногда, может быть, входим в какие-то контакты, потом нам становится от этого больно, потом от этого у нас болит душа, потом какие-то переживания. И это все понятно духовному человеку. Недуховный человек, конечно, он так смотрит на все это, думает, что все это идет само собой. Вот. И жизнь как вчера, так и сегодня, она одинакова. Но нет. Дорогие, вот сегодня такая тема. Тема лжеучения. Матфея 24 глава, 1 стих. Мы прочтем это место Писания. Матфея 24 глава, 1 стих. Здесь Господь говорит такие слова. Откроем. Мы возьмем с первого. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет голод, мор, и землетрясение по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Дорогие, второе место. Я хотел бы, чтобы кто-то прочитал. Допустим, брат Стас, прочти второе место. 1 Тимофея, 4 глава, 1 стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступит некоторые от веры, принимая духом обольстителя, учения. Вот, дорогие братья и сестры, мы с вами прочитали место Священного Писания, и интерес был учеников о последнем времени. Они очень об этом переживали и думали, что в скорости будет последнее время. И спросили Иисуса Христа: скажи нам, когда все это будет? Ну, Господь их, так будем говорить, немножко осадил и говорит: впереди еще большие дела. Должно проповедано быть Евангелие по всему лицу земли, да? Вот. В первую очередь должно проповедано быть. И это будет стоить очень-очень больших жертв. Это будет стоить очень-очень больших трудов. Благовестие по всему лицу земли. Вот. Иисус сказал, что самое главное, на что нужно обратить внимание, это уберечься, чтобы кто не прельстил нас, дорогие. Вот это самая главная мысль. Познав учение Иисуса Христа, да, и Дух Святой открыл нам, что это путь истинный, святой, мы получили что? Прощение грехов, получили жизнь вечную, да? Получили вот эту вот великую надежду на Господа нашего. Получили мир, покой сердцам нашим. Это ли не великое преимущество сегодня? Это великое преимущество. Ну вот Господь говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил. Вообще, что такое слово прельщение? Хотел бы тоже обратить внимание. Иногда мы так думаем, что это что-то такое, ну, труднообъяснимое. Оно легко объясняется. Если только посмотреть, вот, допустим, по Владимиру Далю, да, вот есть такой, знаете, труд, да, энциклопедия такая, то что такое вообще прельщение? Ну, вот корень слова этого, этимология этого слова, происхождение этого слова, от слова «прелесть» – это высшая мера обольщения, соблазна и привлекательности. Понимаете? Это высшая мера обольщения, соблазна и привлекательности. И по Владимиру Далю, значит, прелесть – это то, что пленяет, покоряет и пленит чувства, волю и разум. Это что-то очень хорошее, миловидное, красивое, сильное, то, что увлекает человеческую душу. Учение о прелести, как и почему люди прельщаются, Слово Божие нам объясняет. Почему? Почему? Потому что люди часто бывают что? Бывают недовольны тем, что им преподают. А мы знаем, дорогие, что ну не просто так этот мир устроен. Этот мир устроен очень и очень сложно. Поэтому у нас с вами не должно быть чувства самоуверенности и безразличия по отношению к заблуждениям. Вы поняли мою мысль, дорогие? Чтобы у нас с вами, как у христиан, не было вот этого чувства самоуверенности. Понимаете? То есть я во всех отношениях защищен, вполне знаю вот, догматику, допустим, учение Иисуса Христа. Мне ничего не грозит. Вы поняли мысль мою? Мы не должны быть самоуверенными и вот в таком состоянии безразличия. Нужно учиться нам правильному отношению к заблуждениям. А почему так об этом я говорю? Да потому что на сегодняшний день этих лжеучений мы встречаем очень и очень много и повсюду. И поэтому-то первое, мы себя должны от такого развращающего вот лжеучения защитить. Первое, мы себя должны знать, как защитить себя. Для этого что? Мы защитить должны себя только лишь Словом Божиим. Если только мы будем говорить, что мои какие-то переживания, если я буду говорить, что вот, ну, допустим, я столько-то лет верующий, или мои папа, или мама, дедушки мои были верующие, это нам не поможет. Только Словом Божиим мы можем защитить себя. Тогда, когда мы в Него вникаем, а сегодня мы сами знаем, что очень маленький интерес к Слову Божьему, он пропадает. И если только прийти в ваши дома и посмотреть, я честно скажу, что очень мало, наверное, тех, кто занимается постоянно исследованием Слова Божьего. Очень мало тех. Второе, дорогие, как вести себя с друзьями, попавшими под влияние заблуждения? Вот на эту тему тоже подумайте, как вести себя с теми друзьями, которые попали под влияние заблуждения. Они у вас есть? Есть. Иногда бывает, знаете, верующий человек говорит, у меня, говорит, друзья, вот, допустим, я учусь в колледже, они у меня писятники. Или у меня друзья, к примеру, да, адвентисты. И как же мне с ними быть? Мне с ними как-то надо, ну, ровно себя вести. Друзья, дорогие, мы должны с вами понять, что мы, если даже и захотим, сильно захотим, но мы не сможем часто порой, да, человека переубедить. Вы согласны? И бывает такое, некоторые верующие наши, я помню однажды, вот еще там мы жили, знаете, к нам приходили вот свидетели Иеговы. И что вы думаете? Мальчики приходили и девочки, знающие Писание, но то, что им нужно, понимаете? Они наших раскладывали на лопатки. Вы можете этому поверить? Он Библию берет, вот мальчик, допустим, вот ему 9 лет, 10 лет, он Библию берет вот так, знаете, вот все. Вот так, всю эту Библию. Всю. Все места наши, наши братья и сестры, понимаете, они пасовали. Поэтому вступать в какие-то прения я вам не советую. Какие-то диспуты устраивать тоже я вам не советую. Я советую сказать просто Слово Божие, как вы понимаете, и молиться за этого человека. И особенно, конечно, за попавших нужно молиться, наших. Очень часто бывают такие моменты. Знаете, я однажды тоже рано утром проснулся, меня будят, говорят, там, говорит, брат пришел. Ну, это как пример. Ну, я говорю, где брат? Вышел, думаю, встретить этого брата. Говорю, смотрю, за воротами стоит. Я говорю, брат? Он говорит, брат. Смотрю, у него книжки под мышками. Я говорю, ну хорошо, проходите. Прошел. Ну, первое, что нужно? Я говорю, помолитесь. Он стал молиться. Я что-то смотрю, думаю, что-то у меня, понимаете, непонятно. Вот. Ну, хорошо. Потом дальше стали беседовать, все. Да, говорит, я брат, но я вот сейчас познал другую истину, очень важную истину. Да, я был тоже баптистом. Я тоже, как ты был. Но сейчас я в другом братстве. Это такое братство. Оно по всему миру. Стало говорить мне количество, сколько их людей, какие они хорошие, какие они вот, воспитанные, какие они, в общем, трудящиеся и прочее, прочее. Ну, я после некоторой короткой беседы говорю, позвольте, говорю, пойдемте, говорю, на улицу. Ну, он вышел. Сюда, говорю, за ворота тоже. Дальше, за ворота. И сказал ему, говорю, то, что, говорю, вы говорите, говорю, это все называется лжеучение, и то, что ты отошел от истины, ты находишься, говорю, сейчас под проклятием. И поэтому, говорю, да запретит тебе Господь. Он говорит, да, и я говорю, да. И мы с ним попрощались. Вот некоторые дьявольские, друзья, будем внимательны, вот некоторые дьявольские учения и движения, бывшие в подполье, теперь претендующие на свое признание. Просто некоторые. Всех их нельзя. Нельзя всех учесть. И иногда бывает, мы слушаем, знаете, вот включили радио. Или, допустим, мы вышли, допустим, там, ну, на интернет и смотрим какие-то проповеди, какие-то духовные там, допустим. Извините, позвольте-с, раньше такое слово было, позвольте-с. Я хотел бы просто предупредить вас, вы должны обязательно знать основу и, ну, природу этого человека. Обязательно нужно знать. Почему? Потому что есть художники слова. Вы знаете, да, братья, как есть художники картин, Леонардо да Винчи, там другие, да? А есть художник слова. И он может так тебя, извини за выражение, втирает красивые-красивые такие вещи, понимаете, все. Но у него есть 1%, которым он тебя хочет уловить. Поэтому просто кратко хочу сказать. Учения и движения, бывшие в подполье, теперь претендующие на свое признание. Это форум. Кто-то, может, встречался такой. Или форум, как правильно сказать. Учение Бахаи. New Age. Новый век. Христианская наука. Свидетели Иеговы. Масоны. Кальвинисты, мормоны, харизматы, розенкрейцы, адвентисты, светский гуманизм, трансцендентальная медитация, церковь объединения есть такая. Кто-то против, может быть, там брать все? Так вы скажите, что я против, например. Может, хорошее что-то я. А я записал в плохое. Церковь объединения. Всемирная церковь Бога. Школа христианского единства. Унитарии, универсалисты. Каббала. Это тайное учение для избранных. Way International. Ну и другие. Другие. И хочется сказать, друзья, вот когда мы приезжаем, да, смотрим, допустим, куда-то нас приглашают, и написано, допустим, там дом молитвы, название. Ну не спешите себя сразу, знаете, приравнивать или одобрять то, что там находится. Один брат рассказывал, что, говорит, как-то пригласили его в одну церковь на служение. Брата одного пригласили, нашего, на служение. Но он не знал, что за служение. И если бы только, говорит, не вывеска при входе, где было красиво написано название церкви, я подумал бы, что я попал не туда. Что там было? Тяжелая музыка. И слова песни были такие. «Мы для Христа танцуем рок-н-ролл». Такие слова там были. Громогласно звучали эти слова с церковной сцены. Ну, и, говорит, я подошел к этим ответственным, спрашиваю, что же это такое у вас? У вас же церковь. Вы говорите, что у вас церковь. У вас же вот люди здесь сидят, старцы, все. Что же вы делаете? Они говорят, спасаем молодежь. Вот так они спасают молодежь, дорогие. Ну и хотелось бы вникнуть, конечно, в некоторые учения. Я немножко прочту, покажу вам. Нам вообще известно значение слова «манипуляция». Вы молодежь, и вы должны знать, да? Что такое манипуляция? Вообще значение этого слова. Есть несколько значений этого слова. Первое значение манипуляция – это господство над духовным состоянием, управление изменением внутреннего мира. Видите, какая формулировка, какое объяснение, дорогие? Манипуляция. То есть можно манипулировать человеком на расстоянии, можно говорить проповеди, можно еще каким-то образом, понимаете? И человек не понимает, что им манипулируют. Не понимает, что вот этот человек, который он заряжен, и у него есть какая-то цель. И 99%, они обычно даже бывают, говорят, хорошие. И даже бывает, что они, ну, говорят со Слова Божьего. Но нужно 1% так его внедрить, чтобы люди поверили. И вот этот 1% достаточен. Достаточно, чтобы люди начали разувериваться. И есть такие люди, которые, наши христиане, которые разуверились в прощении грехов, разуверились в спасении. Понимаете? Разуверились. Или же наоборот, есть люди, которые не верят, что есть грех, что за это будет наказание. Понимаете? Разуверились. Потеряли это все. Понимаете? Печать, которую поставил Дух Святой, стерлась. А из-за чего? Из-за того, что человек просто слушает внушение. Внушают ему. Понимаете, ему внушают. И на сегодняшний день очень много всяких информаций, которые мы слушаем, да. Вот бывает, допустим, мы включаем радио, смотришь, говорит какой-то человек. Ну, сейчас по Сакраменто-то мы знаем уже, где адвентисты говорят, да, где другие говорят. Мы знаем, мы можем выключить все-все. Но бывает, что мы не можем не сориентироваться. Понимаете? И мы поглощаем это. Мы просто это поглощаем. Понимаете? И особенно мы делаем ударение на что? Красиво говорит. Красиво, как он укладывает мысли. Как он их распределяет. Как это красиво, как это запоминающе все. Понимаете? И этим улавливает. Еще манипуляция, объяснение такое. Скрытое принуждение, программирование мыслей, намерений, чувств, отношений, установок и поведения. Еще раз повторю. Манипуляция – это скрытое принуждение, программирование мыслей, намерений, чувств, отношений, установок и поведения. Это все манипуляция. Это люди, не просто такие даже, как мы, братья и сестры. Есть люди, особо одаренные, которых употребляет сатана. Особо одаренные. Еще значение слова манипуляция. Как это происходит? Манипуляция – это форма духовного воздействия, скрытого господства, осуществляемое через источники информации. Форма духовного воздействия, скрытого господства, осуществляемое через источники информации. Вот такие вот объяснения, дорогие мои, вот этого слова, которое называется манипуляция. И на сегодняшний день очень многие манипулируют. Я так скажу, что однажды у меня такой был пример. Сестры одной нет на собрании, что-то нет и нет. Я спрашиваю одного, другого спрашиваю. Да, говорит, не знаем, ну что-то видели, говорит, ее там. Вот с какими-то она там шла, там все. Ну, думаю, ну а болеет она? Говорят, да нет, она не болеет. Ну, думаю, пойду посещу. Пошел я посещать. Пришел там. Тоже такие дома, вот, и знал, где она живет. Смотрю, закрыта дверь. Дверь ее закрыта, ее нет. Ну, думаю, уходить. Подожду немножко. Подождал, смотрю, идет одна женщина, тоже говорит, а вы куда, к этим? Я говорю, да. Так а они, говорят, здесь, с другой стороны дома, там, говорит, дверь, они, говорят, там собираются. Я пошел. Ну, потихоньку подхожу туда, к двери, смотрю, дверь так приоткрытая, я ее толкнул, прохожу вовнутрь, вот, слышу голоса, много голос, значит, идет какая-то молитва, вот. Кто, по-разному люди молятся, смотрю уже на таких, знаете, уже на незнакомых языках, и слышу голос нашей сестры, тоже она молится. Я запомнил ее слова, значит, все потихоньку. Постоял, вышел, пошел опять на лавочку, сел, сижу, она приходит. Я говорю: «О, сестра, ой, брат!» Я говорю: «Я думал, что вы заболели». «Да нет, мы же здесь, говорит, молимся, здесь, говорит, такие вот братья хорошие приходят, вот, и вот мы с группой молимся». Я говорю: «Да, сестра, но вы знаете о том, что на сегодняшний день очень много, говорю, ловушек всяких, и как бы, говорю, вы не уловились, потому что сейчас, говорю, вот, и говорят небесными языками, а этими языками, чтобы вы знали, и в Индии, говорю, говорят, и в арабских странах говорят, говорю, и в других странах, говорю, говорят. Но все это бесовские учения, чтобы вы знали. Или, говорю, вот так вот, и взял, произнес, говорю, вот бывает, говорю, вот молятся, вот, и назвал, значит, слова ее. Она говорит: «Брат, как, говорит, вы узнали мой духовный язык небесный?» Я говорю: «Сестра». Ну, пришлось потом ее, конечно, наказывать, потому что она стала распространять и дальше. Вот все, дорогие, вот так вот человек бывает увлечется, ему покажется мало. Дорогие, а Слово Божие говорит нам, апостол Павел нам ясно сказал, прекрасно сказал нам, да? Трудитесь, говорит, дерзайте, вот, по учению Иисуса Христа поступать. Я, говорит, покажу вам путь еще превосходнейший. Это путь очищения, освящения и сближения с Господом. Это великолепный путь, великолепный путь. Я, говорит, покажу вам путь, дорогие. Когда мы с вами читаем одну притчу, это в Матфея 13, глава 25 стих, сказано так. Там. Притча – это о человеке, посеявшем доброе семя на поле своем. И что там произошло, друзья? Когда же люди спали, что пришло? Пришел враг, да? И посеял. И вот так вот бывает и в нашем состоянии. Если только мы не бодрствуем, если только мы так вот принимаем всех подряд, понимаете, допускаем всех подряд. Кстати, вот обратите внимание, вот можно пустить по рядам, вот иногда мы слушаем музыки всякие, хиты всякие. Вот здесь я хочу показать, такая вот реклама, иногда рекламируют, и мы тоже имеем в запасе такие, тоже покупаем что-то. Сам вид этих так называемых христиан, он о чем-то говорит. Вот сейчас я послал вот это вот, да, вот. Обратите внимание. Сам вид их, о чем он говорит? Это говорит о том, что это люди невозрожденные. Это люди ради корости, которые выпускают всякие диски, песнопения их. Они просятся в церкви. Они приходят и говорят, вот недавно ко мне тоже подошли, позвонили, говорят: «Можно, говорит, мы к вам придем?» Я говорю: «А зачем? А кто вы?» «Ну, мы хотим прийти, мы вот прославляем Господа». Я говорю: «Слава Богу, аминь». «Еще что вы делаете?» «Диски, говорит, вот выпускаем, вот, тоже. Все это во славу Господа». Я говорю: «Хорошо, тоже аминь». Я говорю: «Ну, а кто вы?» «Ну, мы как сказать? Ну, как сказать? Ну, тоже верующие мы. Тоже мы все признаем, всему верим, всему надеемся и прочее, прочее. Все принимаем, всему поклоняемся. Вот, все за все». И все такое, значит. Я говорю: «Позвольте, ну, говорю, у нас мы не принимаем, говорю, бродячих артистов. И диски, говорю, мы не продаем, и книги мы не продаем. У нас все бесплатно. У нас, если только нужно, то у нас есть свое». Amen. Все, закончилась беседа. Осии 12 глава, братья и сестры, сказано так, 6 стих. «Имея пажити, они были сыты». Ну, то есть про израильский народ, оно относится и к нам. «А когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня». Братья и сестры, не бывает ли и у нас с вами, хотел задать такой вопрос, что вот мы имеем пажити. Разве это не пажити, что сегодня, находясь в этом братстве, все предусмотрено? Братья пошли на смерть, страдали для того, чтобы отстоять свободу нашу, для того, чтобы отстоять истину. И сегодня, обратите внимание, сколько, обратите только внимание, сколько у нас и дисков хороших, проповедей, песнопений, да, на любые темы. Почему же мы иногда слушаем, вот без зазрения совести покупаем там или друг другу передаем, говорим вот так и так, послушай вот этого, послушай. Я бы мог перечислять, у меня здесь записаны некоторые такие видные, можно сказать, которых слушают здесь. Здесь и Шевченко, здесь и другие там, вот, которых, значит, знаете, так любят. Как он излагает? Ну, я хочу сказать вам, что все это мусор. Может быть, так я сильно строго говорю, но, дорогие, я серьезно говорю, что не нужно в этом копаться. Допустим, целую кучу вот так вот мусора разгрести и одно зернышко найти. Целую кучу. Бывает так, курица делает, да, вот она вот. И одно зернышко, вот, нашла. Поэтому, имея пажити, Слово Божие, они были сыты. Неужели мы не сыты? Неужели мы не наедаемся? Неужели у нас слабые проповеди? Да, я как-то ходил, вот, ну, Пушков, помните, приезжал на Брайт, туда, вот, в Большую Церковь, и я тоже приходил туда. Да, иногда послушаешь хорошие проповеди. Дорогие, но воздействуют ли они на слушателей? Происходит ли какое-то изменение? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Люди как были, вот внешний вид их об этом говорит, такие они и остаются, безо всякого изменения. Извините меня. Безо всякого изменения. Не поддаются Слову Божьему. Хотя проповеди хорошие. Не поддаются Слову Божьему. Не поддаются никакому изменению. Поэтому вот Слово Божие говорит, я буду очень кратко сокращать все это, Галатам 4 глава 11 стих, апостол Павел говорит, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Он говорит, я боюсь за вас, потому что вы очень податливы ко всему новому, ко всему вот сейчас вот такому, знаете, экстравагантному, то, что преподается сегодня. Потому что появляются новые лидеры, которые захватывают и увлекают. И в результате что? Опустошается душа и все. И человек потом медленно начинает умирать. А Слово Божие говорит Колоссянам 2 глава 6 стих, обратите внимание, Колоссянам 2 глава 6 стих говорит так, как вы приняли Христа, дальше что сказано? Кто помнит? Да? Скажи, брат, вслух. Как вы приняли Христа, брат говорит, так вы и ходите в Нем, как вы приняли. Дорогие, и мы приняли истинное Слово Божие. Приняли истинное спасение. И Господь хочет довести нас всех до цели. И хочет, чтобы мы, вот молодое поколение, да, могли научиться и приготовиться, чтобы передать эту истину дальше, чтобы она была неискаженная. И вот дьявол готовит своих. Смотрите, сколько я прочитал, да, чуть-чуть прочитал. Армаду целую. Это кто? Это вот все духи. Люди эти – это духи. И он готовит эту армаду для того, чтобы разрушить церковь. И мы готовим вас, чтобы вы были твердые, чтобы вы были армия Христа. Чтобы вы, когда вы поженитесь, когда будут у вас свои дети, чтобы наставили своих детей именно только так. Только так, в истине, не искажая Слова Божьего, не поддаваясь никаким новшествам, не поддаваясь, дорогие. Потому что Слово Божие, Библия, она вечна, она неизменяемая. И любой человек, мы знаем, что на остров как-то рассказывали братья, вот наши рассказывали, что приехали на один остров и раздали как-то Слово Божие. Попало им Слово Божие туда. Они приехали потом, через какое-то время, все. Они говорят, а чему учить? Их крестить надо. Все понимают правильно, по Слову Божьему. Понимаете? Само Слово Божие, смотрите, как оно все, человек, если трезвый, если только он не затуманен дурманом, он все понимает правильно. И о Боге, и о Спасителе, и о покаянии, и о жизни вечной, и о грехе, и о смерти, и о воскресении. Все поняли они правильно. Они говорят, а что тут учить? Мы приехали, говорят, для того, чтобы преподать им крещение. Они научены Словом Божьим, понимаете, никто их не учил. Они научены, правильно научены. Как вы приняли Иисуса Христа, так и ходите в Нем. А 1 Фессалоникийцам сказано, 2 глава, 13 стих. 1 Фессалоникийцев, 2 глава, 13 стих. Вы приняли это слово не как слово человеческое. Я не буду прочитывать, братья и сестры, хотите, прочитайте. Мы приняли это слово не как слово человеческое, а как слово Божие. Вот что мы приняли. И оно утвердилось в нас. И поэтому мы теперь имеем эту вечную жизнь и имеем радость от Духа Святого. Евреям 3 глава 14 стих сказано так, просто вкратце прочитываю, начатую жизнь, чтобы нам твердо сохранить до конца. Вот начатую жизнь, вот Господь хочет что теперь? Мы начали новую жизнь, произошло новое рождение у нас с вами, да? Вот, Дух Святой обличил нас во грехе, произошло это новое рождение, покаяние, да? Мы живем теперь Господом, новая жизнь. И Господь хочет, чтобы мы теперь вот эту начатую жизнь твердо сохранили до конца. И Господь Иисус Христос наш, Он, основав церковь, оставил и стандарты, братья и сестры, стандарты ее развития и служения, назвав это своим учением. Это он назвал своим учением. Но прошло не так много времени, и ученики, говоря об учении Иисуса Христа, как-то сказали, помните, такие слова? Вернее, вынуждены они были сказать, добавить одно слово, знаете, какое, к учению? Здравое учение. 2 Тимофею 1:13. Кто-то прочтет, может быть, а? Прочти, брат, вот ты. 2 Тимофею 1:13. Что здесь сказано? Держись образца здравого учения. То есть учение на сегодняшний день, братья и сестры, хочется сказать, его размыли многие, да, многие сегодня извратили, и поэтому Слово Божие уже говорит, что ученики написали, вот апостол Павел написал, держись образца здравого учения. Не чего-то такого, понимаете, а образца. Хочу прочитать вот здесь некоторые выдержки такие для нас с вами, просто чтобы оно было понятно. Тщеславие и гордость вот побуждают к нечистому соперничеству в церквах сегодня. И поэтому появляются новые лидеры, понимаете, отпочковываются, говорят, а раз такое дело, раз вы не так понимаете, а я вот так понимаю, кто со мной? Пошли. И пошли. Ложь ради выгоды буквально захлестывает нас своими жуткими волнами. Различного вида предрассудки иногда имеют вид чего-то библейского и вводят многие неутвержденные души в заблуждение, лишая их покоя и радости. Мода и приличие до сих пор не могут найти согласия и выливаются часто в ужасный конгломерат сатанинской продукции. И многое другое, что имеется в дьявольском арсенале, способное обмануть наши души, увести, да часто и уводят нас и наших детей далеко от путей Христовых. Множество различных проповедников, вульгарно проповедующих о Христе, обещающих земной рай, безобидную жизнь, полное благополучие, власть над всем видимым и невидимым, власть. Помните, говорят, что так и так мы повелеваем, там все, значит, мы вот такие дела творим. Обещающих земной рай, безоблачную жизнь, полную благополучие, власть над всем видимым и невидимым и гарантированное здоровье. В последнее время появились новые псевдохристианские церкви. Церкви святого смеха, церкви святого блевания, харизматические церкви, в которых все можно и даже то, что в принципе нельзя. Молитвы языками, доводящие верующих до исступления и психических расстройств, бессмысленное падение навзничь от прикосновения их пастора, шатание из стороны в сторону с помутневшими глазами или дикие безудержные пляски, которые называются у них излиянием помазания Святым Духом, от чего страдает дело Божие, да и мы с вами. Литература сомнительного содержания наводнила наш мир, и в этом потоке информации с самого мелкого пошиба, от анекдотов до порнографии, принижает души, оскверняет их и делает их достоянием ада. Личность Христа давно уже мало кого интересует, зато наперебой поют и рассказывают, хотя как будто что-то христианское, превращая собрания в концерты, отнимают время, которое должно использовать для полноценной проповеди Евангелия. Нашествие атеизма и без конца возникающие религиозные течения, чуждые евангельской истине, но под флагом христианства усугубляют и без того тяжелое положение искренне возрожденных детей Божьих. Вот такие, братья и сестры, неутешительные слова я прочитал, и дальше хотелось вот немножко вот показать. В частности, вот есть такая церковь у нас в городе Аркадий. Знаете, она называлась раньше Аркадий Баптист Чорч. Вы знаете, да, такая была? Кто-то слышал, может, кто-то даже ходил, правда, да? Вернее, да, Аркей, да. Я что-то сказал, в общем. Ну, тут так написано, вот прочитаю. Аркадий. Да. Аркей Баптист Чорч. Они потом убрали слово «баптист». Вы знаете про это, да? Они убрали. Ну и правильно сделали, что убрали. Потому что никакие они не баптисты. И знаете, они принимают, кого попало, и творят, что попало. Может, кто-то и передаст, ну и пусть передают. Вот такой один Роман Джулай у нас есть, общеизвестный певец. Очень красиво поет. Знаете, там поет он, там это вот, как называется песня? А? Песню поет. Нет, он христианский певец. «Косари на лугу», в частности, поет. Другие песни поет. Приглашают его на бракосочетание, везде-везде. Вот он, Роман Джулай, приглашает в Аркей Чорч. Он приглашает к себе. И что же он пишет? На протяжении своего полувекового существования церковь Аркей заботится о том, чтобы всеми доступными и всевозможными способами достичь каждого человека и помочь в его нужде. Хорошая мысль, правда, да? Согласны, братья и сестры? Церковь хочет помочь в нужде. Замечательно, правда, да? Замечательно. Дальше читаем. С этой целью организуются ежегодные рождественские постановки, выступления, команды Power Team. Знаете, Power Team? Силачи. Виртуозов мотоциклистов. Так написано, друзья, я не выдумываю. Вот и в эту субботу, там вот они, у них было, здесь прошла третья ежегодная комьюнити-блок пари. Она включала в себя барбекю, мороженое, подарочные наборы продуктов и одежды, игровые надувные домики и игры, представление американской группы тэквондо. Я не ошибся, друзья, так написано, да. И многое другое. Но отличительной особенностью события этого года стало... Что? Что стало? Отличительные особенности этого года. Они ждали этого, понимаете? И они, можно сказать, потеряли разум Христов. Они потеряли. Я честно говорю, так как оно есть. Но отличительной особенностью событий этого года стало участие всемирно известного иллюзиониста и фокусника Тоби Трайвис. Это вообще, да? Это вообще человек, который иллюзионист, колдун, допустим, там какой-то, будем говорить, да, вот, артист, все они связаны, можно сказать, с нечистыми духами. И мы, когда эти люди каются, мы говорим, чтобы они отрекались. Правильно, братья и сестры? Так мы делаем. Так мы должны делать. Дальше. Долгие годы Тоби Трайвис участвовал со своим искусством в миссии Билла Брайта, Campus Crusade of Christ. Знаете, такое движение есть? Campus Crusade for Christ. Тоби Трайвис свидетельствует о своем личном пути и о тех переменах, которые произошли в его жизни после встречи со Христом. Он встретился со Христом, но не отрекся и не покаялся, а продолжал свою дьявольскую работу и продолжает. Через радио, телевидение и свои представления Тоби Трайвис продолжает удивлять и вдохновлять миллионы зрителей. Что, заканчивать надо, да, мне? А? Все? Да. Представления Тоби Трайвис уже прошли в Объединенном Королевстве, Восточной Европе, Южной Азии, Центральной Америке, а также во всех штатах Америки. Тоби Трайвис – талантливый иллюзионист и фокусник, юморист и актер, вдохновенный спикер и автор. Своим искусством Тоби Трайвис утверждает, что среди иллюзий и обмана этой жизни существует единственный путь через того, кто есть путь, истина и жизнь. Дорогие братья и сестры, мне сказали сокращать уже, все уже. Хотя материалу тут у меня, конечно, не знаю, насколько. Фактов, вот, пожалуйста, тут фактов. Тут вот из-за за Гарольда Кемпинга есть, значит, за армянских братков, которые приезжали сюда, вот, проповедовали нам тут тоже. За всякие шоу исцеления, ну и прочее, прочее. Я буду сокращать. Вы знаете, что уже и Библии есть переделаны. Здесь материал есть и о харизматах. Уже все, да? Все, да? Как станет? Ага, все понятно. Все, кончаю я, братцы. Да. Сказали, что закончить надо вовремя. Я все это понимаю. О харизматах тоже мы не будем уже говорить, вы уже знаете, потому что вот есть тоже материал, объясняющий, особенно за церковь Шевченко. Вот Александр Шевченко такой. Берегитесь, братья и сестры, когда вы слушаете, берегитесь, потому что он тоже есть писятник и он тоже настраивает, и у него есть именно это. Главная мысль, сейчас скажу еще, главная мысль такая, как отличить истинное от ложного? Мы же должны все-таки, да? То есть оригинал от подделки. Пример. Однажды я на заправку зашел, ну, дал деньги, да, на заправке. Ну, и мне дали сдачу. Я иду, так вот, знаете, дали мне $10. Я вот так иду и в руке несу. А мне сразу мысль... Думаю, что-то не то. Что-то не то. А как я почувствовал, братья, что не то? Что-то не то. А? На ощупь. И они легче. Подделка легче. Она легче. Эта десятка была легче. Я захожу назад, говорю, это not original. Говорю, давай, говорю, сюда деньги назад, говорю, мои. Как мог, я ему так сказал. Он такие глаза вылупил, потом смотрит, такое дело. Сразу раз мне и отдал. Видать, там они работают специально. Братья, подделки. Очень много подделок. Как отличить истинное от ложного? Прочтем 1 Иоанна, 4 глава, 1, 2, 3 стих. 1 Иоанна, 4 глава, 1, 2, 3 стих. Сказано так. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они?» Понимаете, человек пришел, это дух. Да, он воплоти, но это дух. И он что-то принес. Он принес какую-то информацию, да? Не всякому духу верьте, но испытывайте духа, от Бога ли они. Это водительство духа. Как испытывать духов? Духи тоже личности. И они несут информацию. Эту информацию необходимо проверять. Дух Святой говорит в Сыне, то есть открывая смысл учения Христа. Это его обязанность от Бога. И своего он ничего не несет. Как и Христос, в Божьей семье Отец и Сын и Дух Святой имеют одну природу, Божию, но разные функции. Как испытывать духов? 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих сказано, «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий в учение Христово, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Как проверить, что говорит Дух? Как узнать информацию, которую он несет? Соответствует ли она учению Христа? Надо вникнуть в то и в другое и сравнить. Для этого Бог и дал нам, верующим в Него, свет и разум. Это и помогает совершать нам Святой Дух. А если какой-то Дух не говорит ясно, как всегда говорит Божий Дух, тогда что делать? Если человек не понимает того, что несет в себе какой-то Дух, как тогда делать, как быть? Как испытывать эту информацию? Братья и сестры, очень много вопросов. Пусть Господь благословит нас бодрствовать и не допустить, чтобы кто-то нас обольстил. И сейчас давайте мы помолимся.